Гагринские элегии. Осенним днем лежим под солнцем летним, а все вокруг твердит, терять учись. Мы окунемся в море и уедем. Не так же ли кунулись мы и в жизнь, в любовь, в тоску, в свои переживания, в простую веру, что земля твоя, хоть полный срок земного пребывания, нам краткий отпуск из небытия, как будто нам тут сил набраться нужно и надышаться воздухом земли, чтоб с тем вернуться к месту вечной службы в постылый мрак, откуда мы пришли. И значит, все, что любим, чем согреты, что нас терзало, смыслом озарив, все это вместе, только проблеск света между двумя тоннелями, разрыв, и все как сон, надежда, вера, совесть, жар честолюбия, вдохновенность, цель. Ползет разрывом бесконечный поезд и тащит нас и наш вагон в тоннель, а из тоннеля сзади нам на смену другой ползет вагон на ту же боль, в наш тот же мир. Ах, пусть в нем все мгновенно, но только с ним я был самим собой. Да, только с ним, и мы болтать не вправе, что это миг. Нет, век живет душа. Не с тем Господь нас в этот мир направил, чтоб мы прошли ничем не дорожа. И пусть тут грязь, пускай соблазна много, здесь и любви бывает торжество. И только здесь дано постичь нам Бога и заслужить прощение Его. Все только здесь. А будет ли награда за это все когда-нибудь потом? Об этом даже думать нам не надо. Не надо торговаться. Суть не в том. Осенним днем лежим под солнцем летним, а дома осень, снег с дождем сейчас. Мы окунемся в море и уедем, и наша жизнь опять обступит нас, как снег и дождь. Но не хочу впервые я снова в жизнь за все держать ответ. Кто видел мир в минуты роковые, не столь блажен, как полагал поэт.